Глава 19. Взяли нас быстро и безболезненно. Отойдя от села километра на 2, мы напоролись на тентованный УАЗик, в котором скучали трое здоровенных бородачей с автоматами. Наверное, состояние опьянения получилось вполне убедительным. Никто из индейцев не проявил по отношению к нам агрессивных намерений. Когда мы, обнявшись и горланя «Вставайте, люди русские!» приблизились к машине, водила приоткрыл дверцу и поинтересовался: «Куда, мужики?» «Ебаться!» — торжественно отрапортовал Джо, пьяно цепляясь за дверцу, и добавил для ясности: «К вашим блядям в соседний колхоз!» «Ага, ясно!» — покивал головой водила и сделал приглашающий жест рукой. «Давай, садитесь, подвезем!» Мы переглянулись в один голос, обрадованно проблеяли: «Можно!» И с грехом пополам втиснулись на заднее сиденье. В процессе погрузки Джо сильно давил ногу сидящему сзади индейцу и схлопотал за это оплеуху. А я, между делом, исхитрился стащить валявшийся под сиденьем напильник без ручки и неведомо зачем спрятал его в карман. Авось сгодится, мало ли. Попетляв минут 20 по узенькой дороге меж высоченных холмов, УАЗик нырнул в глубокую балку и остановился неподалеку от длинного приземистого здания, выложенного красным кирпичом. Я про себя ухмыльнулся. Эти друзья предпочитают выбирать для своих баз однотипные места. Обязательно балка и непременно какая-нибудь заброшенная постройка сельскохозяйственного типа. Нечто в таком же духе было в случае похищения моего коллеги, журналиста. Только там, ко всему прочему, еще был пруд, в котором я утопил трупы. Здесь водоема не было. «Придется закапывать», — невнятно пробормотал я, когда бородачи потащили нас к зданию. «Вот незадача!» «Чего, чего?» — переспросил один из индейцев. «Да ничего, это я так». Отмахнулся я и, в свою очередь, поинтересовался: «Ну, и где же бабы?» «Вся! Кончились бабы!» — шутливо прикрикнул индеец, и троица синхронно заржала. За зданием урчал еще один УАЗик, в котором находились двое мужиков в комках, тоже с бородами. В том, что сидел рядом с водителем, я мгновенно познал Лему Гурзоева. Джо на секунду замер и многозначительно крякнул. Я, не оборачиваясь, покивал головой: «Не надо мне тут подкрякивать. Это физиономия. Трое суток лежала на тумбочке у каждого члена команды. Мудрено не узнать». Лема выпростался из машины и спросил на чеченском: «Ну как?» «Нормально», — ответил один из индейцев и, ухмыляясь, добавил: «Потрахаться хотели. Говорят, к блядям в соседнее село шли». «Ну, это можно потрахаться», — заметил Лема, коротко хохотнув. «Кто хочет, можете их отшашлычить, только аккуратно». «Да ну, у них жопы худые!» — весело крикнул индеец. «Если только на клык навернуть!» «Ладно, грузите, я поехал!» — распорядился Лема и полез в машину. Трое подвели нас к узкой глубокой яме, возле которой лежала здоровенная катушка от кабеля. «Ну что, давай, полезайте туда!» — один из индейцев подтолкнул меня стволом в спину. «Маленько посидите, потом отпустим. Мы вам еды дадим, одеяло принесем». «Так-так. Ну нет, в яму нам не надо. Если индейцы приварят нас сверху этой массивной катушкой, выбраться потом будет весьма проблематично. Да и главарь уезжает». «Нет, ребята, тут наши с вами планы расходятся». УАЗик Лемы развернулся и поехал наверх, выбрасывая из-под колес ошметки грязи. Когда он оказался метрах в пяти от ямы, я сместился в сторону и, ухватив за ствол автомат, стоящего позади индейца, сильно толкнул его назад, крикнув: «Джо, двое твои, работай!» Мой индеец дернул автомат к себе, как и ожидалось, и, оскалив зубы, нажал на спусковой крючок. «Молодец! Реакция на уровне! Только зря жмешь, балбес! Автомат-то на предохранителе!» Джо, мгновенно сориентировавшись, лягнул в пах одного из своих подопечных. Тот резко скорючился и заорал. Запрыгнув задницей к нему на спину, Джо мощным ударом обеих ног отправил второго в яму. Тот только хрюкнул и исчез с поверхности земли. В этот момент я уже размотал своего клиента на айкидошный кульбит и отправил его в полет под прямым углом к вектору движения буксующего УАЗика. Сзади раздалась длинная очередь. Я на миг обернулся. Джо крепко сжимал в руках автомат, из ствола которого струился синеватый дымок. Оба его подопечных в яме не подавали признаков жизни. Мой клиент, шмякнувшийся под бампер УАЗика, страшно закричал. Колеса машины рванули его тело под себя, как цепкие руки какого-то прожорливого чудовища. Фонтаном ударила кровь, крик оборвался. Водила наконец-то среагировал и затормозил. «Ну, спасибо, давно бы так». В два прыжка, добравшись до машины, я рывком распахнул левую переднюю дверь и на две трети засадил в ухо водилы напильник, до крови ободрав при этом правую ладонь. Оружие Лемы валялось на заднем сиденье. Ах, какая беспечность! Выдернув из мертвых рук водителя автомат, я взвел его и, наставив на Лему, скомандовал: «Вылазь! Быстро, бля!» Гурзоев замер, как вкопанный, широко разинув рот и часто моргая длинными пушистыми ресницами. Выполнять команду он не торопился. В его выпученных глазах можно было прочесть бесконечное удивление и полное неприятие происходящего. Ну, это нам знакомо. Это мы уже проходили. Мгновенная перемена ситуации не самым лучшим образом действует на аналитические способности индивидов подобного типа. Только что ты был хозяином положения и полновластным вершителем судеб. Одним взмахом своих красивых ресниц мог оборвать жизнь этих двух зачуханных пьянчуг, о которых даже руки марать не хочется. И вдруг эти пьянчуги за 7 секунд убивают твоих людей, а ты сам в один миг становишься потенциальной жертвой. Да, трудновато перестроиться. «Да вылазь ты, жопа! Чего расселся?» Я больно ткнул Лему компенсатором в лоб. Ударное воздействие моментально возымело эффект. Лема резко выскочил из машины и поднял руки вверх. Одновременно к нему вернулся дар речи. «Кто? Кто вы? Растерянно пробормотал он. «Чего надо? Чего?» Крикнув Джо: «Поищи веревку, свяжем этого жеребчика!» Я погнал Гурзоева к зданию, тыкая его стволом в спину.